Заключение. Строим наше будущее. Как было бы прекрасно, возьмись все люди, не теряя ни минуты, за то, чтобы постепенно изменить мир. Анна Франк. Рассказы из убежища. Осенью 2018 года первая группа стипендиатов приедет в Стэнфорд по программе Найта Хеннесси. Они войдут в совершенно новое здание. Их встретят новые сотрудники. Им откроются новые возможности стать лидерами, которым под силу преобразовать мир, а помогать им в этом будут самые уважаемые преподаватели со всего университета. Это станет моментом истины для всех, кто имеет отношение к программе. Я пишу эти строки в декабре 2017 года. В Стэнфорде поздняя осень, такая, как во всем регионе залива Сан-Франциско. Дождливо. Листва опадает, но еще не холодно. Я только что закончил семинарское занятие с самыми яркими первокурсниками. И на душе ощущение праздника. Позади еще один год. Год назад я оставил президентский пост. Этот удивительный период моей жизни теперь в прошлом. И я, подобно голым деревьям в кампусе, готовлюсь к перерождению. Читаю заявки кандидатов. Присматриваю за строительством Деннинг-хауса и набираю команду для программы Найта Хеннесси. Жизнь непредсказуема и частенько напоминает нам об этом. 2 года назад, пытаясь представить себя после отставки, я думал, что буду наслаждаться щадящим режимом работы как в бизнесе, так и в университете. Классическое времяпрепровождение профессора или топ-менеджера на пенсии. А вот теперь, когда многие мои сверстники бронируют круизы или сбавляют темп жизни, я принял новый вызов. Заступая на пост президента Стэнфорда, я предполагал, что он станет вершиной моей карьеры, финальным аккордом, который потребует напряжения всех моих сил, шансом изменить к лучшему любимый университет. Все 16 лет я жил этой целью. Однако и представить не мог, что президентство окажется не кульминацией, а прелюдией. Руководство Стэнфордом оказалось самой сложной задачей, с которой я когда-либо сталкивался. Но у меня были явные преимущества. Университет с долгой историей и поистине звездная команда. Если я и преуспел, то во многом благодаря достижениям предшественников, основателей университета и 9 президентов. Если бы потерпел неудачу, университет как устойчивая структура с давней историей оправился бы от этого, пусть и упустив некоторые возможности. В любом случае, за моей спиной была долгая история и важная миссия. Они служили мне опорой и ориентиром, когда я не понимал, в каком направлении двигаться дальше. Со мной была великолепная команда, знавшая все тонкости управления университетом. В случае же со стипендией Найта Хеннесси я столкнулся с проблемой, которую мне не приходилось решать даже как предпринимателю. Чистый лист. Мы с Филом Найтом начали с идеи. Теперь мне и моей команде предстояло воплотить мечту в реальность. Некому было подсказать нам, как именно строить программу, каких кандидатов отбирать, с помощью чего раскрывать их лидерский потенциал. Мы сами должны провозгласить эту миссию. У нас не было ни доказательств, подтверждающих нашу концепцию, ни работающих прототипов. Мы сразу запустили производство с непроверенной моделью. Сейчас я понимаю, что непродолжительное руководство стартапом MIPS дало мне едва ли не столько же, что и многие годы в Стэнфорде, и ценю этот опыт. Сегодня я живу жизнью предпринимателя, каждый день примеряя разные роли. От защитника интересов и амбассадора до финансового консультанта и профессора. К счастью, со мной снова невероятно талантливая команда, преданная проекту и способная обрабатывать множество телефонных звонков на последних этапах приема. Один из уроков, который я усвоил как предприниматель, гласит: «Успех может быть так же опасен, как и неудача, особенно когда спрос превышает ваши возможности. К декабрю 2017 года мы получили более 3600 заявок на 50 стипендий первого набора. Это действительно глобальное явление. Представители более сотни стран подали заявки на 95% программ постуниверситетского образования Стэнфорда. Тем не менее, наш коэффициент приема будет ниже 1,5%, меньше любой другой нашей программы. К сожалению, нам придется разочаровать многих претендентов, а это в большинстве своем невероятно талантливые люди, что тянет за собой целый ряд вопросов. Не слишком ли мы избирательны? Не нужно ли сразу довести число стипендий до сотни? Как это повлияет на качество программы? Насколько справедливы наши критерии отбора? Не упускаем ли мы какой-то важный фактор, который характеризует великих лидеров? Соответствует ли наша учебная программа поставленной задаче? Или мы делаем упор не на то, на что нужно? Я написал эту книгу отчасти для того, чтобы исследовать все важнейшие качества и практики, которые перенял у выдающихся лидеров и которым пришел на собственном, порой болезненном опыте. Они жизненно необходимы эффективному лидеру, хотя некоторые могут показаться нелогичными, а другие просто не укладываются в традиционное представление о лидерстве, которое мы черпаем еще в школе и из учебников. Сегодня перед нами стоит вопрос: можно ли научить этим качествам, и если да, то как? Не сомневаюсь, наши стипендиаты станут одними из самых успешных людей на планете. Но поможет ли наша программа отточить их навыки, повысить эмпатию и подготовиться к грядущим вызовам и возможностям? Ответов на эти вопросы пока нет. Конечно, мы совершим ошибки. К счастью, последние 3 десятилетия научили меня не бояться их, а извлекать из них уроки, вносить коррективы и продолжать работу. Перефразируя Мартина Лютера Кинга, скажу: чтобы сделать первый шаг, не обязательно видеть всю лестницу. Мы пойдем вперед, руководствуясь мудростью прошлого и интересом к будущему. Я не ввязался бы в подобную авантюру без дружеской поддержки, помощи и мудрых советов людей, которых встретил на жизненном пути. О многих я рассказал в книге. Один такой человек со мной с тех самых пор, как мы вместе работали в продуктовом магазине «Кинг Кулен» на Лонг-Айленде почти 50 лет назад. Это моя жена Андрея. Без ее терпения, эмпатии, невероятных человеческих качеств и поддержки я не достиг бы ничего из того, о чем написал здесь, и не подошел бы к самому волнительному периоду своей жизни. После того, как я более 40 лет пропадал на работе, она имела полное право рассчитывать, что муж наконец-то осядет дома и будет копаться в саду или предпринимать доблестные, пусть и тщетные попытки чинить сантехнику. Вместо этого я взялся за новую задачу, которая может потребовать еще нескольких лет работы. И все же Андреа самоотверженно поддерживает каждый мой шаг на новом пути, хотя и напоминает, что если мой рабочий график будет таким же плотным, как 20 лет назад, это вряд ли пойдет мне на пользу. Я глубоко признателен Филу Найту за то, что он поверил в меня и нашу программу. Многие присоединились к нам позднее, и благодаря им стипендиальная программа Найта Хеннесси стала возможна. Это Стив Деннинг, Боб Кинг, Джерри Янг, Майк Вольп, Сьюзен Макка, Джон Ганн, Рам Шрирам и другие. В январе 2018 года мы пригласили 103 финалиста на выходные в Стэнфорд. Показали им университет и воспользовались возможностью лично встретиться с каждым кандидатом, прежде чем сделать окончательный выбор. Это был прекрасный уикенд, волнительный, наполненный исследованием и радостью от встречи с людьми, стремящимися сделать мир лучше. Затем мы взялись за сложную задачу. сузить круг финалистов до 51 человека. В середине февраля 2018 года я лично позвонил каждому, кого мы отобрали. Это великолепная группа молодых людей, представителей 21 страны, выпускников 39 институтов. Они будут обучаться по программам на всех 7 факультетах нашего университета. Возможность подготовить новое поколение мировых лидеров, просвещенных, чутких, скромных и в высшей мере компетентных, вдохновляет меня и в первую очередь мою команду. Верю, мы изменим мир к лучшему. Если многих помнят только за один поступок или решение в их жизни, надеюсь, я останусь в памяти потомков благодаря этой программе.